переговорам в Кабуле. Жестоковыйные горные племена. Все меню — баранина и конина, бороды и ковры, гортанные имена, глаза, отродясь не видавшие ни моря, ни пианино, знаменитые профилями, кольцами из рыжья, сросшейся переносицей и выстрелом из ружья, за неимением адреса, не говоря конверта, защищенные только спиной от ветра, живущие в кишлаках, прячущихся в горах, прячущихся в облаках, точно в челму Аллах. Видно, пора и вам, обреком и хазбулатом, как следует разложиться, проститься с родным халатом, выйти из сакли, приобрести валюту, чтоб жизнь в разреженном воздухе с близостью к абсолюту разбавить изрядной порцией бледнолицах в тоже многоэтажных, полных огня столицах, где можно сесть в «Мерседес» и на ровном месте забыть мгновенно о кровной мести, и где прозрачная вещь с бедра сползающая и есть чедра. И вообще, ибрагимы, горы от Арарата до Эвереста, есть пища фотоаппарата, и для снежного пика, включая синий воздух, лучшее место в витринах авиалиний. Деталь не должна впадать в зависимость от пейзажа. Все идет псу под хвост, и пейзаж туда же, где всюду лифчики и законность. Там лучше, чем там, где владыка конус, и погладить нечего, кроме шейки приклада грубой ладонью шейхи. Орел парит в империях, разглядывая с укором змеиную подпись под договором между вами, козлами, воспитанными в исламе и прикинутыми в сплошной габардин послами, ухмыляющимися в объектив ехидно. И больше нет ничего. Нет ничего, не видно, ничего. Ничего не видно, кроме того, что нет ничего, благодаря трахоме или же глазу, что вырвал заклятый враг. И ничего не видно. Мрак. 1992 год.